Глава 15. 3 месяца мне пришлось провести в больнице. И вот какая штука. Переломы зажили быстрее, чем меня перестали терзать боли в тазобедренном суставе. Когда доктор разрешил вставать на ноги, сделать это у меня просто не получилось. Нет, я не разучился ходить. Просто болью так прострелило в этом суставе, что только чудом я не заорал во всю глотку. Как и говорил врач, эта травма оказалась поганой и не слабо дала мне прикурить. Как бы там ни было, а потихоньку, помаленьку я расходился, и в конце концов боль сошла на нет. За это время случилось столько событий, что я в какой уже по счету раз задался одним простым вопросом. Почему в этой жизни я живу в таком сумасшедшем ритме? Ведь я ни разу не трудоголик какой-нибудь, тем более совсем не бизнесмен. Здесь как будто бес в меня вселился. Взвалил на себя столько, что не каждому государству будет по силам. Если говорить по порядку о событиях этих 3 месяцев, то перечислять долго не придется. Покажется, что фигня вопрос. Но вот если окунуться в подробности, все будет выглядеть не так уж легко и просто. Начну с рассказа о том, как на меня наехали моя зазноба и ее мама. Они же не знали, что я лежу весь поломанный. Я не хотел их волновать, поэтому объяснял свое отсутствие дома постоянными передвижениями по стране. Поэтому на связь я с ними выходил сам, или меня было по телефону не достать. Так вот, эти красавицы насели на меня с требованием организовать отдельный интернат для девочек. Более того, они и у себя во Франции замутили что-то подобное, замучив всякими требованиями Пьера. Ему, правда, было полегче, потому что они изначально взяли, если так можно выразиться, шефство над уже существующим заведением, где воспитывались девочки-сироты. Мне же деваться было некуда. Пришлось обещать, что займусь этим сразу, как вернусь из своего путешествия по стране. Собственно, сегодня как бы и вернулся. Переехал из больницы домой, и теперь откладывать это дело больше не получится. Но это ладно. Размышляя над порученной мне организацией женского подобия интерната, пришел к однозначному выводу. Надо мне эти заведения для сирот переводить в Аргентину. А учитывая, что людей у меня теперь более чем достаточно, я могу без больших проблем расширить свои интернаты в несколько раз, если не в десятки. Как ни крути, хорошее ведь дело. Не только помощь детям, которых действительно жалко, но еще и нехилый капитал в недалеком будущем. Верные люди, они всегда в дефиците, сколько бы их ни было. К тому же выводу пришел я и в отношении своей ЧВК, которую мне так или иначе надо развивать. Кстати сказать, набранные туда люди, хоть и не сидели без дела, а трудились в поте лица, стараясь объять необъятное, я говорю про работу на благо моего концерна, но меня это категорически не устраивало. Люди войны должны учиться сражаться или воевать. Охранять предприятия в мирной стране – это не их работа. Так что из-за задуманного переезда пришлось в пожарном порядке сформировать еще одну службу безопасности, теперь уж для концерна. Возглавит ее неплохо зарекомендовавший себя финансовый агент, который категорически отказался менять место жительства, точнее, свою страну на какую-либо другую. Конечно, сложно будет найти подобного наставника для будущих аудиторов. Но и ломать человека через колено тоже не вариант. Поэтому я и принял такое решение. В Аргентине мои люди, занимавшиеся покупкой земли, развернулись во всю ширь. Стоимость земли там оказалась настолько низкой, что можно было покупать ее реально много. Тут только одно и надо было – своей активностью не вызвать роста цен. Собственно, мы уже приобрели необходимые нам на данный момент земли, но останавливаться на этом и не подумали. Тем более, что в Аргентину уже хлынул довольно мощный поток переселенцев, пока в основном из Европы, но со дня на день начнут прибывать люди и из южноамериканских стран тоже. Что говорить, если даже из США народ с удовольствием ехал работать на наших предприятиях или хотя бы в сельском хозяйстве. Условия мы предлагали действительно хорошие. Вряд ли сейчас в условиях кризиса кто-то мог еще себе позволить организовать нечто подобное. Сейчас в Аргентине ударными темпами строится сразу 3 небольших городка и без малого 50 поселков. И строится все это сразу со всей инфраструктурой и по стандартам, непривычным пока для местных. В каждом поселке сразу возводятся не только дома для будущих работников, но и все необходимые общественные здания – школы, садики, дома культуры, магазины и прочее. Про города и говорить не буду. Там будет все необходимое, даже с запасом. Конечно, учитывая еще и строительство предприятий, все это требует больших денег, которых у меня, по сути, пока нет. Тем более, что Абраму Лазаревичу не удалось убедить ответственных товарищей выделить мне аванс. Не верят, похоже, в Союзе в успех начатых мной мероприятий. Хорошо, что я решил брать под свое крыло соотечественников, бывших выходцев из Российской империи, потому что иначе мог остаться у разбитого корыта. Мне даже инструкторов не стали выделять. Обозвали это блажью, не стоящей внимания, и на этом все. Обидно, конечно, что там меня так и не начали воспринимать всерьез. Но поделать с этим ничего нельзя. Но Абрам Лазаревич привез и хорошие новости тоже. Первое – это, конечно, письмо от деда. Его ответ на мое послание, которое я отправил ему перед отъездом за рубеж. Дед прежде всего посоветовал мне забыть о московских родственниках. Раз дядька повел себя как настоящий урод, значит, и не надо с ними иметь никаких дел. Еще он, конечно, велел хорошо учиться и не позорить фамилию. Раз уж устроился нормально, значит, надо все силы приложить, чтобы получить в этом раскладе максимум возможного. В целом, письмо было наполнено разнообразными наставлениями, как надо вести себя среди людей. Дед, похоже, так и считает меня до сих пор пацаном несмышленым. О себе он черканул всего пару слов, дескать, все в деревне без изменений, сам жив-здоров, чего и мне желает. Помимо письма, хорошей новостью было сообщение, что мне дают карт-бланш на деятельность в Союзе. Говоря другими словами, необходимую землю для постройки будущих предприятий мне выделят в указанных мной местах без всяких проволочек. С разрешениями на постройку поселений тоже проблем не будет, разве что придется придерживаться определенных стандартов по обеспечению этих населенных пунктов общественными зданиями и сооружениями. Но это не страшно, так как я и сам собираюсь их строить всяко больше, чем это принято в Союзе. С будущими работниками для новых предприятий проблем быть не должно. Разве что учить их придется уже на месте. С выездом на стажировку за границу будут проблемы. Но в принципе я что-то подобное предполагал, так что не удивился. Главное же, чего смог добиться Абрам Лазаревич, это оплаты поставленного мной оборудования сразу после доставки его в Союз. Платить за него будут, не дожидаясь его монтажа и запуска предприятий. Но с будущими поселениями так не будет. Деньги за них я получу только после ввода их в эксплуатацию. Еще одной новостью, вернее, предложением, он меня реально порадовал. Оказывается, советским чиновникам совсем не чужд комфорт, но и пустить пыль в глаза при случае они тоже не против. В общем, Абрам Лазаревич предложил выкупить у меня все имеющиеся у меня автомобили представительского класса, чем неслабо меня выручил. Правда, в цене мне пришлось довольно сильно подвинуться, но оно того стоило, учитывая, что он забрал все скопом и пообещал выкупать то, что мы изготовим в течение пары годиков. Это позволит мне продержаться, пока я не получу деньги от финансовой пирамиды. Жандарм уже выходит на финишную прямую. Очень творческим он оказался человеком. Начав работать и запустив бешеную рекламу, он выплатил первые дивиденды, и народ понес его конторе деньги. Но он не стал сразу хапать куш и закругляться. Вместо этого, под залог акций компании, созданной для пирамиды, он начал брать кредиты в английских и французских банках под бешеные проценты. Эти деньги он снова пустил на выплату дивидендов, чем вызвал дичайший ажиотаж. Сейчас в компанию понесли деньги не только частники, но и вполне себе успешные предприниматели. Жадность она такая, непреодолимая штука. Даже если он прямо сейчас все прикроет и исчезнет с деньгами, чистый заработок будет под сотню миллионов долларов. Но он пока не спешит останавливаться и планирует эти деньги удвоить, а то может даже и утроить. Честно говоря, я не ждал от него такой прыти, и мне другой раз даже страшно становится. Ведь когда авантюра кончится, украденные будут искать, и искать со всем старанием. Не приведи Господь, чтоб виновника нашли. Порвут на мелкие части, соберут, склеят обратно и еще раз порвут. Но и отказаться от этих денег не вариант. Без них мне не осилить задуманное. Когда жандарм сообщил, что запланировал начало аферы, у меня было стойкое желание запустить то же самое и в США. Но обдумав все ни один и ни два раза, я все-таки пришел к выводу, что не надо гадить там, где живу. Мне и так с трудом удалось объяснить проверяющим мои предприятия и финансовым службам происхождение стартового капитала. Сейчас только и надежда на то, что от Союза хрен получит достоверную информацию, и я через них потихоньку отмою деньги от аферы. Иначе пришлось бы спрятать их в кубышку и пользоваться ими, ну, очень осторожно. Конечно, при встрече с Абрамом Лазаревичем не обошлось без серьезного разговора по поводу того, что я собираю своих бывших соотечественников. Неоднозначно он воспринял эту новость. Поначалу, конечно, закипел, как перегретый чайник, но во время разговора, вникнув во все нюансы, остыл, а потом и одобрил. Пообещал донести до руководства страны всю выгоду такого начинания. Все-таки глупо было бы не использовать наших, по сути, людей для блага страны, ведь среди них много действительно талантливых людей. В итоге Абраму Лазаревичу поневоле пришлось согласиться с моим мнением. Так что и я выдохнул с облегчением. Может, и проскочит эта моя выходка безболезненно. Произошло во время моего пребывания в больнице еще кое-что. Неугомонный Вяземский притащил ко мне в палату знаменитого авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского. Честно говоря, когда до меня дошло, кого ко мне привели, моему восторгу не было предела. Но, к сожалению, хватило этого восторга ненадолго. Сикорский мало того, что отказался от какого-либо сотрудничества, он еще и был оголтелым монархистом. Но, наверное, я немного неправильно выразился. Не то чтобы он отказался сотрудничать. Он не хотел в принципе слышать о делах, связанных с Советским Союзом. А ведь у меня была надежда привлечь его к разработке летной техники именно с прицелом на Союз. Так что не сложился у нас разговор, можно сказать, с самого начала. И встреча закончилась нашим взаимным неудовольствием. Непонятно, зачем он вообще приходил? Только чтобы глянуть на соотечественника, наделавшего здесь немало шума? Мелковато, как по мне, для такого человека. Сейчас, вспоминая эти прошедшие месяцы, я пытался решить нерешаемую задачу. Дело в том, что ежедневно разруливая кучу самых разных вопросов и проблем, я почувствовал, что подошел к какому-то краю, если можно так выразиться. Еще немного, и мне настолько вся эта движуха осточертеет, что я даже не знаю, как поступлю. Просто я, наверное, и правда взвалил на себя непосильную ношу и теперь задумался, на чьи бы плечи переложить всю рутину так, чтобы мне оставалось решать только глобальные вопросы и заниматься тем, что мне действительно интересно. Вариант решения этой проблемы придуман давно. Назначай толкового управляющего, организуй что-то вроде совета директоров и контролируй его работу. Но это будет работать только если соберется действительно толковая сплоченная команда, а у меня пока ее не просматривается. Конечно, я успел обзавестись кое-какими людьми и сколотил что-то вроде команды, но беда в том, что квалификации этих людей для управления моими активами совершенно недостаточно. Вот я сейчас и ломаю голову, где мне взять человека, который сможет разгрузить меня по максимуму. Подумал, да и отправился к психологам. Кроме как у них, эту проблему мне решить негде. Дело в том, что за все это время у психологов собралось что-то вроде картотеки, где хранились результаты собеседований. В какой бы точке мира психологи ни работали, их отчеты обязательно отправлялись в центральный офис. Это было нужно для того, чтобы, во-первых, контролировать проделанный ими объем работ, а еще чтобы собрать своеобразную базу данных, благодаря которой всегда можно найти того или другого специалиста. Сам я, понятно, заниматься поисками толковых управленцев не стал. Прошло то время, когда я лично просматривал все результаты собеседований. Сейчас уже совершенно другие масштабы деятельности, и заниматься этим самому было бы глупо. Поэтому я обозначил старикам-психологам свой интерес, а они уже озадачили подчиненных подбором специалистов. Правда, они сразу сказали, что если и найдутся подобные люди, за ними придется отправляться либо в Аргентину, либо вообще в Европу. Тех, кто более-менее продвинут в управлении людьми здесь, в Штатах, уже давно выгребли для создания мной отделов как раз на работу в Аргентине. Честно сказать, я на край света готов отправиться, лишь бы снять с себя хоть часть нагрузки. После психологов я навестил и Майкла. Вот кто в своей стихии. Компания развивается и растет стремительными темпами. Притом растет она не только благодаря увеличению количества торговых точек, которые приносят все больше прибыли, но и благодаря введению новых блюд в меню. Все-таки это Америка, и, как выяснилось, без всяких там разных бургеров здесь не обойтись. Нет, основной так и осталась шаурма, которую готовят на глазах клиентов. Но бургерами мы теперь тоже торгуем. Готовят их в специальных цехах заранее, хранят в холодильниках и клиентам продают подогретыми. Очень даже рабочая схема получилась. Нагрузка на продавцов вроде не особо выросла, а выручка увеличилась значительно. Глядя на вальяжного Майкла, у которого все работает как часы, меня аж прям зависть разобрала. По-хорошему, это мне надо сибаритствовать, а тут как бы все наоборот. Шучу, конечно, но не очень. На миг даже задумался, быть может, Майкла привлечь к руководству концерном. Теоретически он это потянул бы, но потом отказался от этой идеи. Все-таки компания стремительно развивается, и недалек тот час, когда и на него нагрузка возрастет в разы. Оно только кажется, что когда у тебя куча помощников, все будет само крутиться. На самом деле это не так. Пару дней я провел в офисе, приводя свои дела в относительный порядок, и ночевал при этом дома. А потом сорвался на один из тех автомобильных заводов, где изготавливали по паре экземпляров УАЗиков. Конечно же, это не копии тех машин, которые я помню, только с виду они должны быть такие же. А что внутрь напихали местные специалисты, еще предстоит разобраться. В принципе, начинка не должна сильно отличаться от того, что я когда-то видел. Ведь тех заданий на заводы было выдано максимально подробное и проработанное. Собственно, инженерам только и надо было, что собрать все в кузов, как конструктор. Утрирую, конечно, но не особо сильно. Ведь все необходимое для изготовления этих автомобилей уже есть и используется на других моделях. Когда мне показали готовые автомобили, я сначала не знал, плакать мне или смеяться. То, что я решил озадачить разработкой этих машин коллектив, занимающийся линейкой дорогих авто, явно была ошибкой. Но после того, как я изучил эти образцы, в голову пришла другая мысль. Может, я, сам того не знаю, нащупал золотую жилу? То, что мне продемонстрировали, слабо напоминало незабвенный козлик и буханку. Еще показывая картинки этих автомобилей в офисе, я почему-то вспомнил, что УАЗики еще называли бобиками. Вот я и пошутил тогда, что мы назовем новые автомобили бобиками и будем их презентовать как созданные для охоты. Кто-то из сотрудников в шутку нарисовал в качестве эмблемы волчью мордаху, чей оскал почему-то больше напоминал улыбку. Этот эскиз так понравился народу, что меня уговорили использовать его как основу для логотипа. Сейчас, глядя на эти машины, я только порадовался, что согласился со своими людьми. К моему приезду были полностью готовы 3 автомобиля. Еще 2 покинут цех уже через пару дней. Народ на заводе, привыкший делать автомобили для богатых людей, слегка увлекся и вместо знакомого бобика сотворил такой себе джип из будущего. Утрирую, конечно, но не сильно. Чтобы воткнуть двигатель помощнее, капот пришлось изрядно расширить, поэтому морда автомобиля получилась совсем не козлиная. Но это ладно, хотя и непонятно, зачем нужна такая мощность, если есть менее габаритные двигатели, которых хватило бы за глаза. Удивило другое. Размеры автомобиля кардинально отличались от тех, что были в тех заданиях. Спросив инженеров, нафига это все надо было делать, я получил однозначный ответ. Богатые люди любят мощные автомобили и просторные салоны, поэтому конструкторы пересмотрели и саму конструкцию, и используемое оборудование. В итоге вместо козлика получился, прости господи, настоящий матерый козел. Шучу, конечно, потому что эти машины язык не повернется так назвать. Очень уж брутально они смотрелись. В козлик воткнули движок 150 лошадиных сил. Как и было заказано, его сделали вездеходом. Правда, про отключение какого-то моста речь не идет. Все 4 колеса гребут одновременно и постоянно. Удивила широкопрофильная резина, с которой, по словам директора завода, они намучились чуть не больше, чем вообще со всем изготовлением автомобиля. Кстати, сами они эту проблему не решили, что-то там не получалось, и привлекли сторонних специалистов. Но это теперь не важно. Если говорить в целом и учитывать богато отделанный кожей и дорогими породами дерева салон, на выходе получилась неплохая игрушка для богатых людей. Единственное, что эти монстры от автопрома сохранили в неизменном виде, это камуфляжная окраска, которую сделали такой, как она была на рисунке. Ну и, конечно же, привлекала взгляд, пусть и не особо большая на фоне автомобиля, но ярко сверкающая никелем голова волка. Второй джип, а по-другому это не назовешь, был выполнен в том же стиле, только имел удлиненную базу и небольшой закрытый кожаным тентом кузов. Даже спрашивать не стал, кто до этого додумался. Похоже, у американцев в крови делать подобные вездеходы. Чем-то эти автомобили напоминали джип Чероки, а не УАЗик. Но мне на самом деле очень понравились. Они круто смотрелись. Да я прям чувствовал себя человеком, сидя в этих машинах. УАЗик-буханка на эту самую буханку вообще не был похож. По словам инженеров, настолько округлые углы кузова не совсем подходят для этой машины с точки зрения рационального использования внутреннего пространства. Поэтому их сделали более квадратными, что ли. В этом автомобиле по максимуму использовались те же агрегаты, что и в легковых образцах. Единственное, конечно же, что отличалось, это внутренняя отделка. Мне самому захотелось иметь такой автомобиль для рыбалки или охоты. Жилая мини-комната на колесах, в которой есть все необходимое для пребывания на природе. От 2 откидывающихся кроватей по бокам салона, до складывающегося стола со стульями и даже компактно упакованного кухонного оборудования для приготовления пищи на улице под тентом. Кстати, этот самый тент, закрепленный на крыше автомобиля, натягивался вообще без усилий. Снимаешь 2 раскладывающиеся как циркуль стойки, устанавливаешь их на определенном расстоянии от борта автомобиля и тянешь к ним тент, который планкой крепится в специальные пазы на стойках. Получается просторный навес, способный защитить и от солнца, и от дождя. Вообще, в этом автомобиле нашлось много интересных решений, которые реально привели меня в восторг. Но самое главное, что меня поразило – это поведение этих автомобилей на ходу. Далеко не козлики с буханками. Не могу сказать, как это удалось реализовать, да и не думал я, если честно, в тот момент об этом. Но ход у автомобилей был очень мягкий. При этом на бездорожье, где мы проводили тест-драйв, они вели себя ну очень устойчиво. Проходимость в условиях бездорожья, честно сказать, была похуже, чем у тех же козликов, Но не то чтоб сильно. Да и неудивительно это, учитывая вес автомобилей. Но, повторюсь, мне эта техника очень понравилась. Да так, что я, не задумываясь, отжал себе все три автомобиля. Уже после проверки этой техники я задумался, а нужно ли в Америке делать что-то попроще –